Глава 11. Терцилла и Барби начали тайно встречаться. Любовные утехи — тяжелый труд, говорю как ветеран, но когда имеется муж или докучливый родитель, любовь — каторга. Лучше быть персидским шпионом, торговцем живыми скорпионами, банным вором, чем тайно любить. Ты всюду опаздываешь, всем должен денег. Ты вздрагиваешь среди ночи, озираешься на улице, в каждом незнакомце мерещится тебе соглядатай. Даже прижимая к себе любимую, ты несчастлив до конца, разве что одно мгновение, то самое мгновение. Кому из тайно любивших незнакома изнуряющая крестная тоска, ведь ее рядом нет именно тогда, когда больше всего хочется, чтобы была. А совесть? Да на твоей стороне сама ясноокая Венера, но остальные-то боги. На стороне супротивной? И еще вот что, ты знаешь, не закончится это. Не прекратится усилием твоей воли. Это как пьеса в театре. Сюжет должен быть отыгран до конца. Глупцы посрамлены, виновные наказаны, благородные увенчаны. И не прервать тебе представление, потому что зрители собрались, потому что представление вообще невозможно прервать, хоть благим матом ори. Остается только таиться и лгать, лгать, лгать, ради того, чтобы еще раз взвесить на мизинце ее льняной локон. О том говорил и Барби. А ведь кроме любви была у него еще и рабская его гладиаторская лямка. Крохотная комнатушка в казарме, величиной с клетку для пантеры, упражнения до седьмого пота, гастроли. Фортуна тоже положила глаз на Барби и хотела сделать его не звездой, звездищей арены. Но если бы только это. Когда мы впервые с Терциллой, это самое, у них на вилле двое рабов ночью умерли, вроде как не свежей рыбой отравились. Мы тогда значения этому не придали. Но потом я назначил ей встречу в городе. Каморку в одной инсуле снял, недалеко от нашей школы. Пришла Терцилла моя, я вина купил, закусок, цветов, украсил все, честь по чести. Устроили мы там с ней форменные острова блаженных. Хвала богам, Фурий как раз поехал за город тетку навещать, и Терцилла, почитай, до самого утра со мной оставалась. Сколько буду жить, той ночи не забуду, друг. А утром раненько, затемно еще, я к своим засобирался, да и она со мной выскользнула. И как только мы из дому вышли, дом этот... «Обвалился?» — подсказал я. «Ну вот опять ты перебиваешь!» Лицо у Барби стало багровым, гневным, будто это я лично уронил разнесчастную инсулу. «Да, взял и обвалился, представь себе». И кучу людей угробил, спали ведь еще. Так и повелось. Где мы не встретимся, там несчастье. Сняли халупу у одной ткачихи на окраине, так не успели мы с хозяйкой за постой расплатиться, как ее сынишку конь копытом насмерть зашиб, когда тот денник чистил. Однажды встретились на опушке леса от людей подальше, от греха. Миловались от души. 2 месяца не виделись, ну ты понимаешь. Думали, на этот раз сойдет без происшествий. Вышли на дорогу проселочную. Мятые-перемятые, но радостные такие, спокойные. А навстречу нам из деревни старик ковыляет. Лицо перекошено, клюкой машет. «Слышали, — говорит, — только что волк девушку зарезал средь бела дня». «Плохи дела». «И не говори! В такой-то компании нам уже и Фурий не страшен был. То есть страшен, но не так, чтобы ядом травиться». Прознал стервец про наши плутни. Начал девочку мою поедом есть. Грозился отцу рассказать. Пугал, что оставит без наследства. По полу катался, орал. Терцилла все это мне рассказывала, а мне только в задницу Фурия трахнуть хотелось. Рукоятью Гладиуса. Я так думаю, у него были какие-то мужские к ней претензии, к моей Терцилле. Иначе с чего бы это ему так ее девственность блюсти? А со мной гаденыш держался ровно, как будто ничего не происходит. Зайдет к нам с Зеноном, башкой своей ухоженной покрутит, дурость какую-то брякнет про искусство. И вежливенько так, к себе, как небожитель какой. Просто два разных человека. Что ты на меня смотришь так, друг? Вот скажи, скажи-ка, что мне было делать? Убить Фурия этого? Можно подумать, они Торцилу замуж за меня отдали бы. Не в жизнь! Вскоре начали мы о побеге думать всерьез. Решили в Карфаген урвать. Правда, одна мысль меня страшила, как бы кораблик наш вместе с мореходами не того в самом Синем море. Но все равно мечтали. Я даже раба пунийца купил. А Торцилла деньги принялась втихаря откладывать. Я тоже делишки принялся сворачивать, чтобы, когда срок придет, школу свою родную послать к Цезаревой матери. Я думал, это сложно уйти из гладиаторской школы. Смотря кому. Если ты номер один, не очень сложно. Деньги в кассу и краями. Ланисти, тебе особого резону держать уже нет. Знает он, что ты от славы и денег обленивил, да и публике поднадоел. Герои тоже приедаются, как бобы с подливой. Словом, из казармы я не выходил, деловой весь. Однажды так закрутился, что там и Торцилю встречу назначил, в коморке сторожа, который тварей для звериной травли стерег. К тому моменту я уже в авторитете был, все мне было можно. Ничего у нас с ней тогда не было, целовались разве только. Потом проводил я ее, как положено, слуг-то она с собой не брала никогда. А когда я вернулся...